Адам лежал и слушал. Сон понемногу уходил, ему на смену пришло сначала неопределенно приятное ощущение, потом легкое возбуждение. Далглиш любил эти монксмирские штормы. Удовольствие было знакомым и понятным. Привкус опасности, иллюзия парения над хаосом и бездной, контраст между уютом постели и неистовством ночи. Адам не испытывал ни малейшей тревоги. Петландс уже 400 лет выдерживал натиск суффолкских ветров. Не рухнет он и сегодня. За минувшие годы Далглишу не раз приходилось слышать те же звуки. 400 лет люди лежали ненастными ночами под этим кровом и прислушивались к реву моря. Один шторм похож на другой. Описать их можно лишь при помощи избитых клише. Адам лежал и слушал, как ветер бешеным зверем бьется о стены, как неумолчно ракочет прибой, как монотонно шелестит дождь, как в редкие минуты затишья с крыши на подоконник осыпается мелкая галька. Без 24 шторм, казалось, вдруг угомонился. В какой-то момент стало так тихо, что Далглиш слышал собственное дыхание. Вскоре он задремал. Проснулся он от порыва ветра столь свирепого, что весь дом содрогнулся. Море загрохотало так яростно, словно намеревалось обрушить свои валы прямо на крышу Петландса. Ничего подобного Далглишу прежде слышать не приходилось, даже в Монксмире. Спать при подобном грохоте было невозможно. Адама охватило неудержимое желание встать и одеться. Он включил лампу, и тут в дверях его комнаты появилась тетушка. Ее старый клетчатый халат был застегнут на все пуговицы, волосы тяжелой волной перекинуты через плечо. «Пришел Джастин», — сказала тетушка. «Он считает, что нужно проведать Сильвию Кэтч. Возможно, придется вытаскивать ее из дома, так как море хлынуло на берег». Далглиш потянулся за одеждой. «Как он вошел? Я ничего не слышал». «По-моему, это неудивительно. Наверное, ты спал». Джастин пришел пешком. «Он говорит, что дорогу залило, на машине не проехать. Нам придется идти через мыс». Джастин пробовал дозвониться до береговой охраны, но с ними нет связи. Тетушка вышла, и Далглиш, бормоча проклятие, поспешно оделся. Одно дело лежать в тепле и уюте, прислушиваясь к звукам бури. Другое — карабкаться по открытому всем ветрам мысу в поисках приключений, которые пришлись бы по нраву разве что мальчишке, любителю острых ощущений или неисправимому романтику. Адам не мог подавить абсурдное раздражение против Сильвии Кэш, словно она сама была во всем виновата. Уж кому как не ей следовало бы знать, способен ее дом выдержать бурю или нет. Скорее всего, Брайс драматизирует. Если уж дом кожевника выдержал наводнение 1953 года, то как-нибудь устоит и сегодня. Но ведь девушка калека. Действительно, надо проверить, как она там. И все-таки прогулка предстояла преотвратная. В лучшем случае утомительная, неприятная и бесполезная. В худшем случае, особенно если учесть присутствие Брайса, она грозила превратиться в фарс. Когда Далглиш спустился вниз, тетушка уже ждала в гостиной. Она успела собрать рюкзак, приготовить термос и полностью одеться. Очевидно, когда она заходила в комнату к племяннику, халат был надет поверх платья. Далглиш вдруг понял, что приход Брайса не явился для тетушки неожиданностью, и что Сильвия Кэш, возможно, в самом деле находится в опасности. Брайс, наряженный в тяжелый длинный клеенчатый плащ и огромную зидвестку, стоял посреди комнаты, мокрый и блестящий. Он напоминал живую рекламу рыбных консервов. В руках Брайс держал моток толстой веревки, причем имел при этом вид профессионального спасателя, всецело преданного своему благородному делу. «Если придется добираться вплавь, вся надежда на вас, дорогой Адам», — объявил он. «У меня, увы, астма». Брайс покосился на Далглиша и скорбно добавил. «Да и плавать я, по правде говоря, не умею». «Конечно, конечно», — кисло пробормотал Далглиш. «Неужели Брайс в самом деле думает, что в такую ночь придется еще и плавать?» Однако затевать дискуссию не имело смысла. Далглиш испытывал ощущение человека, ввязавшегося в заведомо дурацкое предприятие, отказаться от которого не хватает духа. «Лиз и Селии я звонить не стал», — продолжал Брайс. «Проку от них мало. Да и дорогу затопило. Им бы все равно не добраться. А Леттима не оказалось дома, так что придется нам с вами действовать вдвоем». Отсутствие Леттима, похоже, нисколько Брайса не удивило. Далглиш решил пока воздержаться от вопросов на эту тему. Проблем хватало и так. И все же, куда мог отправиться Леттим в такую ночь? Неужели все обитатели Монксмира посходили с ума? Они поднялись на мыс. Ходьба отнимала все силы, поэтому Далглишу стало не до Леттима. Идти в полный рост было невозможно, приходилось продвигаться, согнувшись в три погибели, по-звериному, то и дело давая отдых немеющим мышцам. Все трое опускались на колени, упирались ладонями в землю и ждали, пока восстановится дыхание. Потом шли дальше. Правда, было теплее, чем вначале показалось Далглишу, да и дождь, несколько поутихший, скорее освежал лицо. Временами, когда кустарник создавал защиту от ветра, идти становилось легче, и тогда они бесплотными духами легко скользили сквозь теплую, пахнущую листвой тьму. В очередной раз, выбравшись на открытое место, они увидели на берегу настоятельские палаты. В окнах горел свет, и дом напоминал океанский корабль, плывущий по бурному морю. «Думаю, будет лучше, если мисс Далглиш зайдет к Синклеру», — крикнул Брайс, затащив Адама и его тетю обратно в укрытие за кустами. «Они не спят и могут нам помочь. Нужна длинная лестница. Лучше всего будет, если вы, Адам, попробуете по кожевенному проулку подобраться прямо к дому. Вдруг вода поднялась не очень высоко. А они пусть обойдут кругом и попытаются спуститься сверху, с северной стороны. И лестницу пусть прихватят». Брайс еще не закончил излагать свой, на удивление, точный и решительный план, а мисс Далглиш без лишних слов уже зашагала по направлению к настоятельским палатам. Адам был несколько ошарашен, и внезапно доставшейся ему героической миссией и переменой, произошедшей с Брайсом. Коротышке в повседневной жизни явно не хватало действия, даже его всегдашняя манерность куда-то исчезла. Ощущение подчиненного, выполняющего приказ, было для Далглиша новым и, пожалуй, не лишенным приятности. Однако он так и не мог заставить себя до конца поверить, что опасность действительно существует. Если же дом Сильвии Кэтч в самом деле под угрозой, план Брайса вполне разумен. То, что опасность реальна, стало ясно, когда они вышли на край крутого склона и увидели внизу дом кожевника. В лунном свете затопленный спуск казался белоснежным от пены. Садовая дорожка скрылась под водой. Волны подбирались уже к самой двери. На первом этаже горел свет. Приземистый, неприглядный дом казался одиноким и беззащитным. Однако Брайс явно ожидал худшего. «Вода еще не очень поднялась», — прошипел он в ухо Далглишу. «При помощи веревки вы пройдете. Странно, я был уверен, что все уже затоплено. Может быть, вода вообще больше прибывать не будет, пока особенной опасности нет, но вам, наверное, все же следует туда наведаться». В голосе Брайса звучало чуть ли не разочарование. Вода оказалась невероятно холодной. Далглиш знал, что будет холодно, но все равно в первую минуту у него перехватило дыхание. Он скинул плащ, куртку и остался в одном свитере. Вокруг пояса Адам обвязал веревку, другой конец который Брайс крепко держал в руках и понемногу, дюйм за дюймом, отпускал. Быстрое течение толкало Адама в грудь, и он с трудом удерживался на ногах. Иногда он спотыкался о какую-нибудь выбоину и терял равновесие. Тогда приходилось барахтаться и хвататься за веревку, чтобы не уйти под воду. Плыть при таком течении было невозможно. Наконец Далглиш добрался до крыльца и привалился спиной к двери. Ноги по щиколотку оставались в воде, и каждая последующая волна карабкалась все выше. Задыхаясь, Адам махнул рукой Брайсу, чтобы тот отпустил веревку. В ответ фигурка на противоположном берегу жизнерадостно замахала руками, но веревка не ослабла. Брайс привязал ее к дереву. Очевидно, жестикуляция должна была выражать ликование по поводу того, что Адам достиг цели. Далглиш выругал себя за то, что ринулся в воду, предварительно не условившись с Брайсом, кому потом достанется веревка. Кричать было бесполезно. Если Адам не собирался вечно торчать на крыльце, привязанный к дереву, ситуация и без того представлялась достаточно комичной, веревку следовало уступить Брайсу. Далглиш отвязался, и фигурка на том берегу энергично заработала руками, наматывая веревку кольцами. Ветер немного ослаб, но на крик Далглиша из дома никто не ответил. Он толкнул дверь. Не поддается. Что-то изнутри мешало ей открыться. Адам навалился, и створка медленно сдвинулась с места, толкая с собой нечто тяжелое вроде мешка. Когда щель стала достаточно широкой, Далглиш протиснулся в прихожую и увидел, что на полу лежит вовсе не мешок, а Оливер Лэтим. Тело заняло почти весь маленький коридорчик. Голова покоилась на первой ступени лестницы, что вела на второй этаж. Похоже было, что Лэтим стукнулся о косяк, за левым ухом запеклась кровь, а ссадина над правым глазом еще кровоточила. Далглиш присел на корточки. Лэтим был жив и начинал приходить в сознание. Почувствовав на лице чью-то руку, он застонал, дернул головой, его вырвало. Серые глаза открылись, безуспешно попытались сфокусироваться и закрылись вновь. Далглиш оглянулся и осмотрел ярко освещенную гостиную. На диване напряженно застыла девичья фигура. Овальное лицо в обрамлении черных волос казалось мертвенно-бледным. Огромные черные глаза внимательно и оценивающе смотрели на Далглиша. Девушка не обращала ни малейшего внимания на воду, которая уже перекатывалась волнами по полу. «Что произошло?» — спросил Далглиш. «Он пришел убить меня», — спокойно ответила Сильвия. «У меня под рукой оказалось только пресс-папье. Я кинула, и он упал. По-моему, еще и стукнулся головой. Думаю, он мертв». «Жив», — коротко бросил Далглиш. «Ничего страшного. Но придется перетащить его отсюда. Потом я вернусь за вами». Она слегка пожала плечами. «А почему бы нам просто не уйти отсюда вместе, по дорожке? Вы же каким-то образом пришли?» Далглиш резко ответил. «А потому что вода уже доходит мне до подмышек и почти сшибает с ног. Я не могу тащить двоих, вы беспомощны. И он в полуобморочном состоянии. Нет, мы перебираемся на второй этаж. Если понадобится, вылезем на крышу». Он взвалил тело Лэтима на плечо и с трудом выпрямился. Лестница была крута, плохо освещена и узка, но это последнее обстоятельство как раз оказалось кстати. Можно было не придерживать Лэтима руками, а хвататься за перила и подтягиваться. К счастью, пролет был всего один. На верхней площадке Далглиш нащупал выключатель, и в коридоре второго этажа вспыхнул свет. Адам постарался припомнить, в какой комнате находится окно, выходящее на крышу. Потом толкнул ту дверь, что была слева, и опять зашарил по стене рукой в поисках выключателя. Это заняло несколько секунд. Он стоял на пороге, прижимая левой рукой к плечу обмякшее тело Лэтима. Правой ощупывал стену и вдыхал душный, заплесневелый, болезненно-сладковатый, подгнивающий воздух комнаты. Наконец свет зажегся, и голая лампочка, висевшая под самым потолком, осветила помещение. Очевидно, тут раньше была спальня миссис Кэтч, и, похоже, с тех пор никто здесь ничего не трогал. Тяжелая, уродливая мебель. Огромная застеленная кровать почти во всю стену. Запах сырости и разложения. Далглиш осторожно положил Лэтима на кровать и подошел к окну. Он не ошибся. Оно располагалось в скошенном потолке и выходило на крышу. Маленькое, квадратное, расположенное с той же стороны, что сад и спуск, выбраться из дома теперь можно было только через него. Далглиш спустился в гостиную за девушкой. Вода доходила уже до пояса, и Сильвии пришлось забраться на диван. Она стояла, держась руками за полку. Адам заметил, что на шее у нее висит маленькая пластиковая сумка. Очевидно, там находилось все самое ценное. Сильвия как раз окидывала взглядом комнату. Не забыла ли она еще что-нибудь? Далглиш с трудом добрался до дивана. Даже здесь, в четырех стенах, течение оставалось сильным. Дом вряд ли мог долго выдерживать такой напор. Конечно, несколько утешала мысль, что он выстоял во время всех предыдущих наводнений. Но разве можно предсказать, насколько мощной окажется буря на этот раз? Возможно, в прежние годы вода поднималась и выше, но едва ли натиск ее был столь же яростен. Далглишу показалось, что стены дома колеблются.